Эпилог. «Ах ты, старая сволочь!» — с чувством выдохнула я, глядя на стильно одетую пожилую ведьму, сидящую за столиком в кафе. Перевела взгляд на ее спутницу и покачала головой. «Ирия и Илэйн, а вы как могли?» «Девонька моя, ну, тебя надо было как-то вытаскивать из этой дыры», — всплеснула руками наставница. «А тут такая оказия подвернулась. Мора на покой засобиралась, ну и решила заодно отрепетировать свои похороны и судьбу правнучек устроить». «У меня нет приличных слов», — покачала я головой. «А запас неприличных слишком скуден, чтобы выразить все, что я думаю по этому поводу». «Зато устроила твою судьбу», — ухмыльнулась прабабка фирменной блэкфордской улыбкой. «Амалиска повзрослеет да перебесится, раз боги браслетом верности наградили. Хватит ей по мужикам скакать. Да ты не стесняйся, спрашивай, если что-то непонятным осталось». В принципе, все было очень понятно. Прабабка при помощи Ири Илэйн и ведьм своего нового ковена, того самого, разумеется, которому отходило наследство, если бы мы с Малис не выполнили условия, провела ритуал отсечения от рода, приняла новое имя и в каком-то смысле действительно умерла. Малис выбрала как раз потому, что знала, имя кузины сработает для меня как стимул ввязаться в борьбу. И завещать все она все равно собиралась мне. Куча дополнительных хитрых условий не позволили бы кузине надолго захапать ни гримуар, ни тем более котел. Еще и с браком у кузины все вышло не так гладко, как она хотела. Боги имели специфическое чувство юмора, потому что наградили ее брачным браслетом, который охранял лучше любого пояса верности и оставался даже после смерти мужа. Грегор мог не беспокоиться, рога теперь волку не грозили. Но супругу он из Блессиндора увез, несколько ошалев от количества всех тех, кто был до него. «И вам было не стыдно?» — задала я риторический вопрос. Смотрела на наставницу, но ответила прабабка. «Деточка моя, отличие между обычным человеком и ведьмой в том, что первый воспринимает резкие перемены в жизни и проблемы, с которыми раньше не встречался, как бедствие и крах всего, а ведьма — как отличную возможность получить новый опыт и наработать новые ритуалы. Мы всего лишь напомнили, кто ты, милая, и я рада, что ты обрела ведьмино счастье. Я тобой горжусь». «А я вами нет», — буркнула я. «Обеими». Пожилые ведьмы переглянулись и расхохотались, а затем Ирия Илэйн пояснила. «Ведьмино счастье, кореша, знать, что на свете останутся те, что будут смотреть на мир твоими глазами». «И одну бы могла в мою честь назвать», — проворчала бабка. «А хромого лешего тебе в стельки», — фыркнула я, поглаживая пока еще едва заметный живот. «Вот же ведьмы через три счета увидели. Надо было в завещании прописывать». «Моя кровь», — одобрительно кивнула прабабка и тут же, напустив на себя суровость, проворчала. «И смотри, Малке пока не рассказывай, что я жива. Пусть к супругу приобвыкнется, а там посмотрим. И давай, иди уже, муж, небось, заждался на работе. А мы еще поточим лясы». В моей травницкой было уютно и тихо. Мар дремал на подоконнике, а Сильва, по такому случаю сменившая половник на расческу, бережно вычесывала белоснежную шерстку фамильяра. «Карин!» Нарушил мир и покой моего травяного мирка радостный вопль Джейси. Мандрагора выронила расческу, кот свалился с подоконника. «Я на минутку, ты представляешь, нет, ты представляешь, я замуж сходить решила». «Молодец», — кивнула я. «Видишь, успокоилась и сразу рассмотрела позитивные стороны в своем Мурзике». «Да я не поэтому», — отмахнулась зеленоволосая ведьмочка. «Просто вы со Скаем, кузина твоя, недавно вон Дерек на своей студентке женился. Мне интересно, а что ж там в этом замуже хорошего, что туда все идут? Хоть посмотрю». «Там любовь, Джей», — просто ответила я. «А без нее никакого смысла нет». «Любовь, любовь», — вздохнула ведьмочка, закрывая дверь с обратной стороны. А еще я расслышала затихающе. «Лучше бы пряники давали, честное слово». Я улыбнулась, положила руку на живот и подумала, что относительно пряников не уверена, а вот насчет остального можно поспорить. К примеру, сейчас я точно знала. Бабочки от любви в животе есть. Они пинаются и растут. Конец книги. Читала Наташа Романова.